Поворот. Еще поворот. Ущелье кончилось, но путь закрыла скала. Он достал талисман. Звездочка стала еще ярче, луч удлинился. Но теперь он неуверенно качался из стороны в сторону, словно не знал, какое направление выбрать. Так ведет себя стрелка компаса на полюсе, когда цель достигнута и дальше идти некуда. Он был в центре зоны, перед ним возвышалась скала. Но он, одолев и эту преграду, стоял теперь на вершине утеса. Вокруг простирались смертоносные поля, вспучивалась оплавленная кора планеты. Здесь не осталось ничего, кроме ущелья и этого одинокого утеса. Стрелка талисмана указывала теперь вниз, туда, откуда он только что пришел. Если проход существовал, он был внизу, на дне ущелья. Нужно убираться с вершины, здесь радиация усилилась. У него уже кружилась голова. С минуты на минуту он мог потерять сознание. Медленно, срываясь, то и дело соскальзывая с оплавленной поверхности скалы, он пополз вниз. Последний десяток метров, сорвавшись, он преодолел в беспорядочном падении. К счастью, поверхность скалы была здесь более пологой, и все равно удар оказался слишком сильным. Несколько минут он лежал неподвижно, собираясь силами, не зная, что делать дальше. Похоже, он проиграл. Прохода внутрь долины ему не найти, если он вообще существует. Сил на обратный путь не хватит. Лучше всего остаться там, где он теперь лежит. Мертвый сон не заставит себя ждать слишком долго. Он сделал все, что мог. Все, что было в его силах. «Сквозь скалу мне не пройти», — снова повторил он эту фразу. Прислушался к ней и, шатаясь, поднялся на ноги. Если бы он только был ревраном, наверное, это было бы именно так. Но раньше, когда он был человеком, однажды ему удалось пройти сквозь скалу. Правда, там была другая скала, соединенная со звездными путями, ведущими к иным мирам. Тысячами неведомых нитей. Все же он подошел к скале, закрывавшей выход из ущелья, и внимательно осмотрел ее поверхность. Она была серой. Чудовищные звездные температуры, свирепствовавшие здесь несколько часов назад, не оставили на ней ни малейшего следа. Если прижаться к камню обожженным телом, можно ощутить прохладу и легкую вибрацию. Это была непростая скала. В ее левом нижнем углу что-то едва заметно блестело. Он подошел ближе, разгреб обвалившиеся сверху комья оплавленной, спекшейся земли и увидел оттиск. Четкий круглый след, вдавленный в поверхность камня. Он был не дольше ладони. Казалось, кто-то приложил к скале печать или, например, талисман. Он очистил оттиск от копоти и увидел двух стоящих на задних лапах левранов, отделенных один от другого чертой, идущей сверху вниз. Перед ним было зеркальное изображение его талисмана, его оттиск. Стараясь справиться с волнением, с неожиданно появившейся надеждой, он достал талисман. Размеры совпадали, и теперь он заметил в центре оттиска под слоем гари, в том месте, где на его талисмане горела зеленая звездочка, необычный красноватый блеск. Он прочистил его сбоку осколком камня, стараясь не прикасаться к этому опасному месту, и увидел яркий блеск красного камня. Все совпадало, кроме цвета камня. Сомнений больше не оставалось. Он совместил изображение на талисмане с оттиском и вложил его в углубление. Камни соприкоснулись. Послышался легкий шорох, словно тысячи бабочек одновременно взмахнули крыльями. Нижняя часть скалы перед ним исчезла. Вход открылся. В лицо ему пахнуло чистым, незараженным радиацией воздухом, прохладным запахом живой земли. Он вошел внутрь.